Июля 28-го. Эх, Варенька, Варенька, вот именно-то теперь грех на вашей стороне и на совести вашей останется. Письмецом-то своим вы меня с толку последнего сбили, озадачили, да уж только теперь, как я на досуге во внутренность сердца моего проник, так и увидел, что прав был, совершенно был прав. Я не про дебош мой говорю, ну его, маточка, ну его, а про то, что я люблю вас и что вовсе не неблагоразумно мне было любить вас, вовсе не неблагоразумно. Вы, маточка, не знаете ничего, а вот если бы вы знали только, от чего это все, от чего это я должен вас любить, так вы бы не то сказали. Вы это все резонное-то только так говорите, а я уверен, что на сердце-то у вас вовсе не то. Маточка моя, я и сам-то не знаю и не помню хорошо всего, что было у меня с офицерами. Нужно вам заметить, ангельчик мой, что до того времени я был в смущении ужаснейшем. Вообразите себе, что уже целый месяц, так сказать, на одной ниточке крепился. Положение было прибедственное. От вас-то я скрывался, да и дома тоже. Но хозяйка моя шуму и крику наделала. Оно бы мне и ничего. Пусть бы кричала баба негодная. Да одно то, что срам, а второе то, что она, Господь ее знает как, об нашей связи узнала и такое про нее на весь дом кричала, что я обомлел, да и уши заткнул. Да дело-то в том, что другие своих ушей не затыкали, а напротив развесили их. Я и теперь, маточка, куда мне деваться, не знаю. И вот, ангельчик мой, все-то это, весь этот сброд всяческого бедствия и доконал меня окончательно. Вдруг странные вещи слышу я от Федоры, что в дом к вам явился недостойный искатель и оскорбил вас недостойным предложением. Что он вас оскорбил, глубоко оскорбил. Я по себе сужу, маточка, потому что я и сам глубоко оскорбился. Тут-то я, ангельчик вы мой, и свихнулся. Тут-то я и потерялся, и пропал совершенно. Я, друг вы мой, Варенька, выбежал в бешенстве каком-то неслыханном. Я к нему хотел идти, греховоднику. Я уж и не знал, что я делать хотел. Потому что я не хочу, чтобы вас, ангельчика моего, обижали. Ну, грустно было. А на ту пору дождь, слякоть, тоска была страшная. Я было уж воротиться хотел. Тут-то я и пал, маточка. Я Емелю встретил, Емельяна Ильича, он чиновник. То есть был чиновник, а теперь уж не чиновник, потому что его от нас выключили. Он уж я и не знаю, что делает, как-то там мается. Вот мы с ним и пошли. Тут, ну да что вам, Варенька, ну весело, что ли, про несчастье друга своего читать, бедствие его и историю искушений им претерпенных. На третий день вечером, уж это Емеля подбил меня, я и пошел к нему, к офицеру-то. Адрес-то я у нашего дворника спросил. Я, маточка, уж если к слову сказать пришлось, давно за этим молодцом примечал, следил его, когда еще он в доме у нас квартировал. Теперь-то я вижу, что я неприличие сделал, потому что я не в своем виде был, когда обо мне ему доложили. Я, Варенька, ничего по правде и не помню. Помню только, что у него было очень много офицеров, или это двоилось у меня, Бог знает. Я не помню также, что я говорил, только я знаю, что я много говорил в благородном негодовании моем. Ну, тут-то меня и выгнали, тут-то меня и с лестницы сбросили. То есть оно не то, чтобы совсем сбросили, а только так вытолкали. Вы уж знаете, Варенька, как я воротился, вот оно и все. Конечно, я себя уронил, и амбиция моя пострадала. Но ведь этого никто не знает, из посторонних-то никто, кроме вас, не знает. Ну а в таком случае это все равно, что как бы его и не было. Может быть, это и так, Варенька, как вы думаете? Что мне только достоверно известно, так это то, что прошлый год у нас Аксентий Осипович таким же образом дерзнул на личность Петра Петровича, но по секрету. Он это сделал по секрету. Он его зазвал в сторожевскую комнату. Я это все в щелочку видел, Да уж там он как надобно было и распорядился. Но благородным образом, потому что этого никто не видал, кроме меня. Ну а я ничего. То есть я хочу сказать, что я не объявляла никому. Ну а после этого Петр Петрович и Аксентий Осипович ничего. Петр Петрович, знаете, амбициозный такой, так он и никому не сказал. Так что они теперь и кланяются, и руки жмут. Я не спорю, я, Варенька, с вами спорить не смею. Я глубоко упал. И что всего ужаснее, в собственном мнении своем проиграл. Но уж это верно мне так на роду было написано. Уж это верно судьба. А от судьбы не убежишь, сами знаете. Ну вот и подробное объяснение несчастий моих и бедствий, Варенька. Вот все такое, что хоть бы и не читать, так в ту же пору. Я немного нездоров, маточка моя, и всей игривости чувств лишился. Посему теперь, свидетельствуя вам мою привязанность, любовь и уважение, пребываю, милостивая государыня моя, Варвара Алексеевна, покорнейшим слугою вашим, Макаром Девушкиным.